Глава шестая. «Мама, мама, мама!» Мэтту снилось, что он чистит отхожее место, а какой-то противный котенок подпрыгнул и впился коготками ему в руку. Мэтт медленно приоткрыл сначала один глаз, потом другой. Никакого котенка, только пара огромных голубых глаз — ангельски взирающих на него поверх края кровати. «Мама, мама!» Она стиснула его пальцы. Легкие светлые волосики сбились на пухлые щечки, виднелась складка от подушки, а уж запах от нее шел. Но, несмотря на это, она была в отличной форме и хотела пообщаться. «Ма!» «Ты не по адресу, крошка!» Он осторожно высвободился, лег на спину и уставился в потолок фургона. Они стояли на месте. Очевидно, поэтому демон бродит на свободе. «Нел! Люси! Бат, нужно сменить памперс!» Молчание. «Па-па-па!» Мэтт мигом слетел с постели и, вздрогнув, провел рукой по волосам. Потом заправил майку в джинсы и двинулся вперед, потирая затекшую шею. Люси нигде не было видно, зато Нелл сидела в пассажирском кресле, положив ноги на приборную панель и с выражением полнейшего блаженства на физиономии. Мэтт неожиданно для себя замер, рассматривая ее. Красноватый отблеск заходящего солнца превратил ее кожу в фарфор, а лицо в эту минуту было исполнено поистине неземной красоты. Нелл повернула голову и перехватила его взгляд. Мэтт сверился с часами. Судя по всему, он проспал довольно долго. Младенец вырвался на волю. «Знаю. Нужно же ей немного размяться». Дверь распахнулась, и в фургон ворвалась Люси. «Я последний раз писаю в кустиках». «В таком случае вымой туалет», — посоветовала Нелл. Кто-то вцепился Мэтту в ногу. Он унюхал знакомый аромат и, опустив глаза, увидел демона, прилипшего к его джинсам. Дружелюбно улыбаясь, демоническое дитя стало подпрыгивать. Нога Мэтта при этом использовалась как подпорка. «Па-па-пап!» «Может, он умер и во сне попал в ад?» «Не смей!» — крикнула Люси, оттаскивая крошку. Опустившись на колени, она взяла маленькое личико в ладони и попросила: «Скажи, хмырь!» «Бат, скажи, хмырь, хмырь, хмырь!» У Нелл даже не хватило вежливости сдержать смех. Однако она неохотно взяла ребенка и отнесла на диван, чтобы сменить памперс. «Интересный у тебя фэн-клуб, какая любовь!» Мэтту стало душно. «Все, что угодно, за глоток свежего воздуха!» «Вернусь через несколько минут. Но если дама мне терпится, не стесняйтесь отбыть дорогу и бросить меня тут». Когда он вернулся, демон был надежно пристегнут, а Нелл сидела за рулем. «Я поведу», — предложил он. Нилли вывела машину на шоссе. «Не торопись. Сначала я найду, где бы нам поесть». «Еще нет и шести». «Люси голодна. Пусть ест чипсы». «Но я тоже проголодалась», — возразила Нелл. «И Мэри Голд нуждается в приличном обеде». «Перестань называть ее этой собачьей кличкой», — потребовала Люси. «Она ее ненавидит. Честное слово, ненавидит». «Вот какая-то забегаловка», — буркнул Мэтт. «Не здесь. Видишь вывеску? Вкусная еда у Гренни Пэк. 1,5 мили. Готов пари держать какой-нибудь дорогущий ресторан, не иначе». Откуда стали летящих узнать о четырехзвездочных ресторанах. Нечего вешать ярлыки, и опошлять тоже не стоит. Ярлыки вешать не приучено, поэтому и не нашла себе подходящей работы. Для особы, находившейся в столь отчаянном положении, Нелл казалась уже слишком довольной жизнью. Интересно, как бы она отреагировала, скажи Мэтт, правду о своей настоящей профессии? Раньше он любил шокировать людей, говоря, кто он такой, но в последний год предпочитал помалкивать. Это стало решающим доводом в пользу увольнения. Мужчина должен гордиться своей работой. «О, смотрите, у них пикник!» Нелл сбросила скорость, чтобы получше разглядеть семейство, устроившееся на обочине дороги рядом с таким же, как у них, старым домиком на колесах. Синие глаза Нелл восхищенно блеснули. «Здорово! Мы тоже можем устроить пикник!» «Еще чего?» — пробурчала Люси. «Нам всем не помешает немного развлечься», — твердо заявила Нелл. «Жаль мне твоего ребенка, если все твои развлечения заключаются в том, чтобы есть припорошенные пылью сэндвичи рядом с дерьмовым фургоном», — прошипела Люси. Но Нелл устремила взгляд на дорогу. «Я тебя не слышу, не слышу ничего, кроме добрых слов». Мэтт улыбнулся. «Ничего не скажешь. Эта беременная леди кого хочешь развеселит».